О его смерти до меня стали доходить кое-какие слухи. Старик дважды кивнул головой. «Я не сомневаюсь, что этот человек был из чужаков. Они умеют хорошо маскироваться, скажу я вам». Усилием воли Артемис смирил свое нетерпение. «И какие же слухи до вас доходили, сэр?» Питни посмотрел на Мэдалин. «Перед смертью ваш батюшка разослал письма некоторым своим старым приятелям. Он предупредил нас, что если придет Деверидж и будет спрашивать про древние тексты Ванза, мы не должны поддаваться несомненному обаянию его зятя. Видимо, Рид понял, что выдал свою дочь замуж за чужака». После некоторого колебания Артемис предпринял решительный выпад. «Линслейт утверждает, что не так давно ночью видел в своей библиотеке призрак Девериджа». Питни презрительно фыркнул. «Линслейт! Да он вечно общается с призраками. Всем известно, что он парень не в себе». «Как видно, безумие куда легче признать в других», — подумал Артемис. «А как вы думаете, могло ли быть, чтобы Деверидж остался жив во время пожара и вернулся на службу к чужакам, чтобы выведать древние тайны Ванза?» Питни закряхтел. «Вряд ли. Мэдалин — достойная дочь своего отца. У этой дамы есть голова на плечах». «Что вы имеете в виду?» — уточнил Артемис. Питни ласково улыбнулся Мэдалин. «Скажем так, я уверен в ее благоразумии. Она наверняка 10 раз убедилась, что Деверидж мертв, прежде чем спалить дом. Я прав, милочка». Глаза Мэдалин испуганно блеснули. «Ну, знаете, сэр, вы меня просто удивляете. Вот уж не думала, что вы будете слушать жуткие сплетни о том, что я убила своего мужа». «О, Господи, Питни!» — с возмущением подхватила Бернис. «Скажите, ради Бога, как вы могли поверить в эту досужую байку?» «Да нет, что вы! Я в нее не поверил. Разумеется, это гнуснейшая ложь!» Питни подмигнул Артемису. «Я никогда не придавал значения таким разговорам. А вы, сэр?» Артемис почувствовал на себе встревоженный взгляд. Он вспомнил бесконечный поток сплетен и обрывки информации, которые каждое утро заседали на его столе благодаря юным шпионам Закари. «На мой взгляд, обычные сплетни невероятно скучны», — сказал он, и был награжден выражением облегчения, мелькнувшим на лице Мэдалин. Артемис мысленно уверил себя, что сказал правду. Только необычные сплетни представляли для него интерес. Генри Леджетт закрыл свой блокнот и собрался уходить. «Как я понял, вы с Мэдалин побывали в переделке». «Это еще мягко сказано», — отозвался Артемис. «А Итан Питни просто счастливчик. С такой раной он запросто мог умереть, несмотря на то, что ему удалось уйти от нападавшего». «Питни — крепкий орешек. Ты прав. И все же он был на грани. Если бы не она...» — Генри помолчал. «Должен сказать, она необыкновенная женщина». Артемис налил себе еще одну чашку кофе и отнес ее к окну. Выглянув в сад, он легко вызвал в своей памяти образ Мэдалин. «Да», — сказал он, — «совершенно необыкновенная». «А какая умная!» «Конечно! И энергичная! Знаешь, мне было очень приятно с ней общаться». «Да, она иногда бывает очень приятной. Мы с ней сегодня долго болтали. Признаюсь, такие женщины — большая редкость. Твоя правда». Генри направился к двери. «Ну ладно, я пошел. Сожалею, что до сих пор не смог добыть тебе дополнительных сведений о Ренвике Девериджи, но я буду продолжать поиски. Сегодня днем, пожалуй, пройдусь по мастерским, которые изготавливают прогулочные трости. Может, узнаю что-нибудь про трость с золотым набалдашником, который носит твой бандит». «Спасибо, Генри. Если что-то узнаешь, сразу же сообщи». «Обязательно». Генри открыл дверь. Артемий слегка повернулся. «Генри?» «Да. Я рад слышать, что ты наконец увидел в миссис Деверидж положительные стороны. Я знаю, что раньше ты относился к ней с подозрением из-за этих ужасных слухов». Несколько мгновений Генри растерянно смотрел на Артемиса, но потом лицо его просияло догадкой. «Я говорил не о миссис Деверидж, а о ее тетке, мисс Рид». С этими словами он вышел из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Час спустя